Глава 24. У каждой монеты две стороны. А завтра будет урок истории. Все пошло наперекосяк. Алио рассказывала о том, как утром помогала в школе при церкви, однако Эйнар не мог ее слушать. Они сидели в беседке так близко друг к другу, что он чувствовал тепло ее тела, но от девушки хотелось отшатнуться. Каждая мысль заканчивалась вопросом, она ли это говорит? На первый взгляд ничего не изменилось. Эйнар и Алио просыпались вместе, шли на утреннюю службу, затем расходились по делам. По-прежнему девушка помогала в обители, а еще учила детей в школе. Вечером они встречались в беседке или храме, обсуждали прожитый день, болтали о ерунде. Ничего, совсем ничего не указывало на то, что Алио ведет некромант. Но Эйнар не мог спокойно сидеть рядом, не мог засыпать и даже слушал с трудом. Он бы так не боялся, если бы Коршун не сказал, что Алета Аманьоса жив. Прошло несколько дней, однако эта новость не выходила из головы. Эйнар не знал, что ему думать и чувствовать. Радоваться, что бывший друг жив? Но он был некромантом и однажды нарушил закон. Нарушал и сейчас, если инспектор сказал правду. Огорчаться? Что-то наивное внутри все равно заставляло вспоминать о прошлых годах и желало вернуть друга. Одного упоминания имени хватило, чтобы головоломка сложилась. Ожившая Горелла Мата, воскрешенный Чезаре Бона. Все так отчетливо указывало на действия некроманта. И порез на запястье Алио. А может, случай с кровью и неумирающим Гервана Карана тоже были его рук дело? И вот же, некромант действительно появился. Алета. Да. У него были поводы мстить. Может, бывший друг нарушил закон? Он бы не признал, что Эйнар поступил с ним справедливо. Тот и сам не был уверен. В голове снова вертелся вопрос, может ли дружба стоить целого города? «Я хочу кое-что рассказать тебе». Эйнар перебил Алио. Девушка с интересом посмотрела на него, чуть отодвинувшись. Беседка была залита солнцем. И в лучах ее волосы казались золотыми, почти как у него. Он хотел проверить, как она отреагирует на рассказ. Возможно, это поможет понять, приказывал ли ей некромант. Да, тот не мог слышать слов Эйнара и вложить в голову Алио ответ. Но, возможно, он дал ей приказ не соглашаться с ним или наоборот. Ко мне на исповедь пришел Коршун, рассказавший, что его друг продал информацию преступникам, из-за чего многие погибли. Я не знаю, стоит ли мне узнать больше. Этот Коршун расследует дело. Эйнар сделал паузу и признался. Дело обо мне. Алио вздрогнула и обеспокоенно посмотрела на него. Если что-то случится, он может заподозрить. Однако я не могу позволить, чтобы из-за продажного Коршуна продолжали страдать люди. Он же помогает преступникам. Несмотря на желание проверить реакцию Алио, вопрос был задан искренне. Исповедь Грея Гарана казалась столь неожиданной, что напоминала ловушку. Хотя слова Коршуна звучали правдиво, его голос был полон отчаяния, а сердце человека за стеклом действительно указывало на то, что тот оказался предателем и занервничал, услышав про старое дело. Эйнар не решался узнать о виновном больше, подозревая ловушку, но и не мог позволить продажной птице жить. О, Эйн! Что известно Коршуну с исповеди? Он в чем-то обвинил тебя? Нет. Эйнар покачал головой. Я слушал его сердце. Он достаточно спокойно разговаривал. Не похоже, что он подозревает меня. Во всяком случае, не всерьез и меньше, чем другого. Кого? Эйнар не решился ответить. Да, сейчас некромант не услышит слов, но если он заставит Алио прийти к нему и рассказать, это может обернуться против Эйнара. Если действовал Алета, лучше тому пока не знать, что правда о нем известна. Нужно время, чтобы найти бывшего друга и подготовиться к встрече. Хотя, что это за подготовка должна быть, Эйнар тоже не знал. Он не хотел видеться с ним, как с некромантом, чтобы вернуть в тюрьму. Но и дружеского разговора быть не могло. «Я не знаю пока, что мне делать с продажным коршуном?» Задумавшись ненадолго, Алио уверенно ответила. «Узнай о нем, а там решишь. Если он действительно продался, ты знаешь, что делать. Надо очистить город от несправедливости и дать людям верный ориентир. Разве не это главная цель?» Эйнар медленно провел рукой по лицу. Может, за Алио говорил другой, но одно было верным. Только борьба за город ему и оставалась. Человек в тонкой темно-синей куртке с отворотами, как у пиджака, медленно шел по улицам Алионте. Несмотря на полуночный час, домой он явно не торопился. Эйнар видел нашивку у него на рукаве. Красный круг, пересеченный двумя косыми чертами. Забавно, что символ коршуновских инспекторов цветом и линиями напоминал одеяние последователей Эйна. Только вот разница между ними была слишком велика. Для Эйнара это расследование стало самым коротким. За Ремиром Госсом тянулась целая цепочка прегрешений. В юности его едва не осудили за драку, после которой соперник уже не смог оправиться. Каждую неделю он напивался в тавернах портового района и не раз был замечен в потасовках. А главное, так легко нашлись следы того, что он постоянно брал взятки и работал с преступниками, не раз и даже не два. Одно лишь задело Эйнара. У Ремира оставались жена и дочь. Думая о них, он вспоминал самого себя 15 лет назад, растерянного мальчика, родителей которого убили. Он остался один. Одна должна была остаться дочь Госса. Одни остались дети Гервана Караны. Список лишь начат. У каждой монеты две стороны, но равнозначными они уже не казались. Расстояние до Ремира увеличилось, и Эйнар ускорил шаг. Он знал, что пора, но на этот раз сложить пальцы в нужном жесте было тяжело. Казалось, он шел не за неизвестным полицейским, а за отпустившим убийцу его родителей. Того человека звали Асайдона, и он стал первым, чье сердце сжал Эйнар и уже не выпустил. Мысль, что это самый верный поступок, тогда была сродни раскату грома ясным днем, став одним из драгоценнейших заветов, данных Альварда. Названный отец помог завершить дело и отпустить память о родителях. Но то было тогда. Между Эйнаром и Ремиром оставалось не больше 15 шагов, как вдруг коршун резко обернулся. Его рука легла на пояс, где полицейские носили револьверы и ножи в чехлах. Инспектор узнал стоявшего рядом, хоть тот и прятал лицо под капюшоном. Это было видно по дрогнувшим губам, по расширившимся зрачкам. Ремир не успел достать оружие, как Эйнар уже переплел пальцы. Указательные и средние выставить вперед, развести руки, затем резко вниз по косой. Он хорошо знал порядок действий. Нити магии отозвались, повинуясь прикосновению, и сердечный ритм взлетел наверх. Коршун еще тянул руку к револьверу, но вторая инстинктивно легла на грудь. Сердце стучало все сильнее, будто пыталось вылететь из тела. Эйнар чувствовал его так, словно это самое сердце отдали ему, и он сжимал его в руках. То ли со стоном, то ли с хрипом, Ремир упал на бок, но все пытался поднять голову и смотрел так упрямо, жадно хватаясь за остатки жизни. Эйнар сжал руку в кулак, и сердце, трепыхнувшись испуганной печушкой, остановилось. Он подошел к коршуну и шепнул. «Найди свет». Еще один. Альварда говорил, что для Алионте это единственный возможный путь к справедливости, ведь ни до полиции, ни до судей не добудиться. Они так умело закрывают глаза на преступления и отворачиваются от тех, кому нужна защита. Стоит взять грех на свою душу, чтобы облегчить страдания других. Мог ли сосуд оказаться переполнен?